Колонна выезжает на опушку леса и рассредоточивается, занимая оборону. А мы на своем монстромобиле прем прямо по целине, так короче. Да и кроме того, идущий на полном ходу мамонт — то еще зрелище. Впечатляет и даже как-то завораживает. Я, как сам первый раз это увидел, проникся по самое оно. Думаю, что и на встречающих такое явление монстромобиля народу впечатление произведет неизгладимое. А их мало. Одинокий УАЗ и стоящие около него люди. Всего 3 человека. Позади кабины виднеется тонкий хлыст антенны. Стало быть, командирская машина. Подруливаем ближе, и водитель, эффектно развернувшись, останавливается. Моя дверь оказывается прямо напротив встречающих. Распахиваю ее и спрыгиваю на землю. Следом мягко приземляется потеряшка. Стоящий впереди офицер со знаками различия капитана вскидывает руку к кепи. «Командир зенитно-ракетного дивизиона номер 36, капитан Морозов. Мой заместитель, старший лейтенант Мельников. Заместитель по тылу, лейтенант Аганбеган. Военно-контрразведка. Старший оперуполномоченный майор Рыжов. В свою очередь представляюсь я. Заместитель начальника колонны, старший лейтенант Рогозин. Отдельная рота спецназа внутренних войск МВД. Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаю!» — протягивает мне руку капитан. «Присядем?» — киваю на лежащее рядом бревно. «С удовольствием!» Вся наша компания рассаживается на бревне. Встречающие с интересом рассматривают наш агрегат. «Ничего себе автомобиль!» — покачивает головой Морозов. «Это кого же такими машинами сейчас снабжают?» «Пока только нас. Да и здесь их немного. Если не возражаете, товарищ капитан, давайте сразу к делу. Вас предупредили о том, что...» «Да, товарищ майор, вот рапорт». Он протягивает мне несколько листов бумаги. «Все наши потребности изложены здесь». «Ну а по-простому, что нужно прямо сейчас?» В колонне следуют грузовики с продовольствием и снаряжением. Могу часть груза передать прямо сейчас. «А разрешите?» — подает голос Аганбеган. «Слушаю. В строю 53 человека, 6 раненых. Мясом мы обеспечены, охота выручает. А вот всего остального не хватает. Могу прямо сейчас сгрузить вам 500 стандартных РП. Рационов питания. Хватит на первое время. Муки килограмм 50, ну и всего прочего. Пойдет?» «Товарищ майор, да, конечно, пойдет. Разрешите получить?» «Женя», — оборачиваюсь я к кабине, — «радио в колонну, грузовик снабжения номер 3 ко мне. Здесь сгрузим. Надеюсь, отсюда сами доставите?» «Не вопрос, это уж мы организуем». «Добро. Этот вопрос решили. Вышите грузовик к Рудному, пополните там свои запасы. Что с ранеными? Уход, лечение, надо что-нибудь?» «В основном, — отвечает на этот вопрос капитан, — травмы контузионного толка. Серьезно ранено только 2. Там и переломы, и открытое ранение. Вот этих желательно к вам». «На грузовике и доставите. Доложить о готовности части можете?» «Могу», — кивает капитан. «До начала нападения нас было 96 человек. 3 пусковые установки С-400, полный БК и на складе запас. За 2 дня расстреляли почти все. В результате противодействия противника потеряли 1 установку и 28 человек личного состава. Несколько раненых скончались позднее. На настоящий момент имею в запасе 12 ракет и 2 пусковые установки. 2 «Тунгуски», только с БК для них хреновато. Нами сбит 1 самолет противника и уничтожено 36 воздушных целей. «Ого!» — Трудно вам пришлось. Нелегко, соглашается он. Городок наш жилой уничтожен полностью. Хорошо, хоть членов семьи вывели вовремя. Это еще 18 человек. С оружием у вас как? Согласно штатной положенности, а что? Неспокойно вокруг. Из ближайших зон сбежало большое количество заключенных. В основном мы их обезвредили, но часть все-таки ушла. Оружие у них есть. Сами понимаете, им теперь терять нечего. Так что вооружайте и гражданских. Всем военнослужащим без автомата за пределы части ни ногой. А как на это посмотрят? Где? Кто? Некому смотреть, капитан. На сегодняшний день я исполняю обязанности военного коменданта всей области, так что можете считать это приказом. Любой, посягнувший на жизнь и здоровье солдата или гражданского лица, преступник. Любое лицо, прямо или косвенно мешающее выполнению поставленной вами задачи по защите мирного населения, аналогично. С ними поступать по законам военного времени. Так, глаза у капитана нехорошо заблестели. Понял, товарищ майор. Что, изложить в письменном виде? Нет, товарищ майор, только теперь, ну, как бы кирпич с души. То есть, тут уже удивляюсь я сам. Он прокашливается. Как выяснилось, незадолго до начала воздушного нападения на территорию части прорвался автомобиль. В нем было двое молодых парней и девушка. По какой-то теперь уже неведомой причине часовой стрелять не стал. В результате парни приковали себя наручниками к пусковым установкам, а девица попыталась помешать их выдворению оттуда. При этом вся троица, словно обкуренные, выкрикивали призывы не открывать огонь по мирной миссии наших западных друзей. — У них что, коллективно крыша съехала? — Трудно сказать, — пожимает плечами капитан. Командир дивизиона, подполковник Ляхов, приказал аккуратно вывести их за пределы части. А тут тревога. Девку-то вывели, посадили около КП, чтобы не сбежала, бойца рядом поставили. Да только ее все равно потом разрывом прихлопнуло, как и подполковника, кстати. Он как раз в КП и был в это время. А парни эти? Некогда нам было их расковывать, так и остались у установок. Я на ЗКП тогда находился, толком-то про это и не знал. Ну да, заодно и старт вблизи посмотрели. Ладно, не комплексуй, капитан, черт с ними. Будем считать, что не было там никого, понял? Понял. Рапорт об этом мне подавать не нужно, ясно? Так точно. Времени у нас немного, так что давай, излагай, что там еще у тебя накипело. Морозов некоторое время собирается с мыслями. Энергоснабжение тут у нас все в порядке. Рядом река, на ней в прошлом году мини-электростанции поставили. Нам хватает, даже резервы мощности есть. Топливо пока в достатке. Наша оппозиция изначально планировалась для двух дивизионов. Соответственно, горючего завезли на это количество. Хуже с продовольствием. Но тут, благодаря вам, выдержим. Выполнять задачу по прикрытию района можем. Тут вопросов никаких нет. Вот только с боезапасом бы нам помочь. Не обещаю, но попробую. В рапорте потребности это указано. Да, я все подробно расписал. Там же и копия боевого донесения. Связь? Только с вашим центром. Все другие каналы прекратили работу. Иногда ловим радиопередачи, но нам не разрешено обозначать свое местонахождение. Ребятам нашим сообщите об этих контактах. Они парни ушлые, придумают что-нибудь. Что еще? А как там, ну, у других, у всех? По-разному, капитан. В основном хреново все. Мы вот пытаемся как-то все организовать. Этот караван в Печор ведем. Там локаторщики держатся. Людей спасли много. Хотя городу и досталось основательно. Коллегам твоим тамошним поклон низкий. Сумели большую часть ракет пошибать. Хотя и им тоже отвалилось, не дай бог. Но локатор отстояли. Кстати, с личным составом у вас как? Человек 10 найдешь? Найду. А вот здесь достаю карту и показываю точку. На дороге надо поставить блокпост. Недалеко от вас мост был, так его кто-то подпалил. За каким рожном, хотел бы я знать. Мы тут вон сколько прошли уже, ни одного человека не видели. Да, тут места глухие, это точно. Я так полагаю, что это в скорости поменяется, поэтому дорогу прикрывать надо уже сейчас. Сделаешь блок? Построим. Из зданий разбитых кое-что возьмем. Помощь тебе в этом нужна? У нас, кроме автоматов и пулеметов, на постах другого оружия нет. Вот если бы... Давай машину свою к колонне отправь. Пусть зам твой скатается, пока тут продовольствие разгружать будут. Поймаешь прапорщика Нехлюдова, скажешь, что я приказал выдать вам два станкача с БК. Хватит? Лучше три. Мы тогда еще и здесь пост организуем. Тут тоже перекресток. А что тут в окрестностях есть? Вон там, тычет он пальцем влево, лесхоз был. Его только месяца 4 как прикрыли. Надо будет заехать. Наверняка там что-то из оборудования осталось. Километрах в 30 от нас деревушка была. Собственно говоря, она и сейчас есть. Староверы живут. Народ нелюдимый, но уж в такое-то время. Думаю, что на контакт пойдут. Тогда у Нехлюдова еще с десяток карабинов с патронами возьми, подбросишь им. Здесь такой подарок оценят. Заводи с ними дружбу, нам теперь тут жить. Поможешь им, ежели что. Со связистами контакт держи, тормоши их, коли надо будет. Подкатил грузовик, и через борт горохом посыпались десантники. В каждой машине мы разместили по нескольку человек, и охрана, и грузчики в одном лице. Вот и сейчас они сноровисто сгрузили на землю обещанное мной продовольствие. А вылезший из кабины седоусый прапорщик подал Аганбегяну лист бумаги. «Вот, товарищ лейтенант, принимайте, согласно описи, и распишитесь». Наш продовольственный начальник, прапорщик Митяев, был выделен нам Лизуновым только после долгих моих просьб. Майор, расщедрясь, отрядил нам сразу двоих, его и Нехлюдова. Надо сказать, что дело свое, учет и контроль, парочка эта знала туго, даже слишком. По этому поводу они ухитрились сцепиться не только с Бажановым, что в принципе было вполне естественно, но даже и с Калиным.